Глава 11. «Посмотрите на эти снимки», — сказал Салли Рис, доставая из плотного конверта 4 черно-белых фотографии. «Посмотрите на них очень внимательно и скажите мне, узнаете ли вы их?» Он начал по одному выкладывать снимки на стол перед Уолтером Бенфилдом, потом расположил их аккуратным рядом. Рис видел, как отражаются снимки трупа в толстых линзовых очках мужчины. Бенфилд молча рассматривал снимки. Выражение его лица не изменилось ни на йоту. На губах его застыла та же искусственная, безжизненная улыбка, которую он изобразил с самого начала допроса. «Ну?» — спросил Рис, присаживаясь рядом с допрашиваемым. «Что скажете?» «Извините, сэр, но я не знаю, почему я должен смотреть на эти фотографии», — сказал Бенфилд. «Не знаете? Отлично, я вам скажу. Это фотографии молодых женщин, которые были задушены и изнасилованы. Вот так, Бенфилд. 4 женщины за период в 2 недели. Если вы посмотрите внимательно, то увидите у них на шеях синяки. Видите? Вот здесь, смотрите. Интересно, а от ваших пальцев могли бы остаться такие следы? Как вы считаете?» «Лейтенант», — тихо сказал мужчина в темных просторных брюках и голубой спортивной куртке, сидевший на стуле в углу. Это был общественный защитник по фамилии Мерфи. Самым нелюбимым его занятием было исполнение роли сторожевого пса, когда полицейские поджаривали подозреваемого на допросе. «Я разговариваю с мистером Бенфилдом», — рявкнул Рис. «Я задаю ему вопросы. Мы не в суде. Это мое дело, и я веду его. Понятно?» «Вы можете не отвечать на наводящие вопросы, мистер Бенфилд», — сердито сказал Мерфи. «Ладно», — улыбнулся Бенфилд, — «я не буду». В другом конце комнаты Цейд Говель пробормотал дерьмо, потом вспомнил о магнитофоне, катушки которого медленно вращались, записывая допрос. «А мы ведь можем это сделать», — сказал Рис. «Проверить, соответствуют ли ваши пальцы отметинам». «Хватит придираться ко мне», — завопил Бенфилд. Его бесплодная улыбка сломалась наконец. «Когда я смогу уйти домой?» «Придираться? Парень, я еще и не начинал. Вы были арестованы за нападение на женщину по имени Ким Харрис. Она примерно того же возраста, что и эти женщины, Бенфилд. И даже внешне напоминает их, правильно?» «Кажется, да». «А куда вы ее везли? Что вы собирались с ней делать?» Он пожал плечами. «Я собирался остановить машину в конце Палермо-стрит. Она проститутка, вы это знаете. Я собирался заплатить ей». «А эти тоже были проститутками?» — Рис показал на фотографии. Бенфилд несколько секунд смотрел на снимки, потом опять улыбнулся. «Если вы так говорите...» «По-твоему, это все забавно? И то, что ты собирался сделать с Ким Харрис, тоже забавно? Как часто ты курсируешь по Голливудскому бульвару?» «Время от времени. Ищешь плохих девиц!» Бенфилд бросил взгляд через плечо на адвоката, потом неловко зашевелился на своем стуле. «Да, в общем». «А ты слышал о таракане, Бенфилд?» Он покачал головой. «Это было во всех газетах. Ты не читаешь газет?» «Нет». «Но ты знаешь, как читать, не так ли? И знаешь, как писать?» «Да». Рис кивнул, потом вытащил новый конверт из плотной коричневой бумаги, достал из пакета ксерокопии записок таракана, положил их рядом с фотографиями. «Ты видел это раньше?» «Нет, сэр». «Удивительно. Помнишь, как ты написал по моей просьбе свою фамилию и имя? Сначала левой рукой, потом правой. Так вот, почерк никогда не врет, даже если его пытаются изменить. Ты ведь знаешь, чем занимается графолог, не так ли? 2 графолога, независимо друг от друга, установили, что эти записки писал ты, но только левой рукой». «Они лгут», — тихо сказал он. «Лгут? Они эксперты в своей области, Бенфилд. И судья не заподозрит их в обмане, так же, как и жюри». «Оставьте меня в покое», — завопил Бенфилд. «Я впервые вижу эти бумаги». «Мы разговаривали с мистером Пьетро, хозяином твоего дома», — продолжал Рис. «И он сообщил, что ты, бывало, возвращался поздно ночью, а потом снова покидал свою комнату. Куда ты ездил?» «Просто в разные места». «Какие именно? Голливудский бульвар, куда еще?» «Просто так. Люблю кататься». «А твоя мама? Ты ее навещаешь?» Голова Бенфилда вздернулась. «Моя мать? Оставь ее в покое, черномазый подонок!» Он почти кричал. Рис улыбнулся и кивнул. Он откинулся на спинку кресла, наблюдая за глазами Бенфилда. «Бенфилд, у нас есть доказательства. У нас есть свидетели, которые подтвердят, что ты ездил по Голливудскому бульвару. Мы знаем все, что нам нужно. Почему ты сам не расскажешь нам об этих четырех женщинах?» «Нет, нет», — он затряс головой, лицо его покраснело. «Четыре женщины!» Взгляд Риса стал еще жестче. «Задушенные, изнасилованные и отброшенные прочь, словно мусор. А это выдумка с тараканами. В самом деле крайне смешно. Тот, кто сделал это, в самом деле ненормальный, правда? Ты согласен?» «Оставьте меня! Оставьте меня одного!» «Тот, кто совершил это, чокнутый, и его место в больничной палате. Я видел твое дело, Бенфилд, я знаю. Ты был врат море». Лицо Бенфилда стало багровым, глаза налились. Он бросился на Риса, рыча, словно зверь, и Цитговель тут же прыгнул на него сзади. Одной рукой Бенфилду удалось схватить Риса за горло. Трое мужчин несколько секунд боролись, потом Цитговелю удалось схватить Бенфилда и завернуть его руки за спину. Он защелкнул на его запястьях наручники. «Ты дрянь!» — вопил Бенфилд. «Черномазая дрянь! Ты не посмеешь отправить меня туда-обратно!» Рис поднялся. Колени у него дрожали. Горло горело, на нем остались кровоподтёки. «Я пойду. Выпью чашку кофе», — хрипло сказал он, с трудом переводя дыхание. «И когда вернусь, то лучше тебе приготовиться к беседе со мной. Или я возьмусь за тебя по-настоящему. Понятно?» Он несколько секунд смотрел на Бенфилда, потом перевел взгляд на Мерфи. Адвокат сидел прямо и неподвижно. Глаза его стеклянно блестели. Рис повернулся и, пошатываясь, вышел из комнаты для допросов. Платозин ждал снаружи, внимательно перебирая содержимое папки. Когда он поднял голову, Рис увидел синие круги вокруг его глаз. «Как он?» — спросил Платозин. Рис пожал плечами и потер горло. «Чувствительный тип! Я попробовал обычную линию насчет матери, так он так взвился! Кто бы мог подумать, а?» «Происходит что-то странное. Следуя вот этому». Платозин помахал папкой. «Беверли Тереза Бенфилд умерла в результате падения с лестничной площадки в 1964 году. Она несла с собой чемоданчик, очевидно, собираясь сбежать от своего 16-летнего сына Уолтера. Это произошло в середине ночи. Соседи слышали какие-то крики, но коронер посчитал смерть несчастным случаем. Во всяком случае, совсем недавно Бенфилд упомянул о своей матери в разговоре с Пьетро. Я решил, что эта линия может дать эффект, поэтому и рекомендовал ее тебе. Кроме того...» — он вытащил из кармана рубашки свой блокнот. «Он использовал ткань, намоченную смесью химикалий, принесенных с работы. Анализ химикалий, проведенный в лаборатории, показывает, что вдыхание такой смеси в замкнутом помещении кабины способно привести к летальному исходу. Вот что интересно. По их мнению, Бенфилд выработал в себе невосприимчивость к этим парам, подобно тому, как это бывает с тараканами. Теперь вопрос. Почему он перестал их убивать? Если он тот, кто нам нужен, почему он изменил свое поведение?» «Потому что он ненормальный», — сказал Рис. «Возможно. Но даже ненормальные ведут себя в соответствии с какой-то системой. Ну, кажется, теперь моя очередь. Одолжи-ка мне сигареты и спички». Рис сунул два пальца в нагрудный карман рубашки и передал Платозину пачку кента и зажигалку. «Удачи», — сказал он вслед Платозину, который вошел в комнату для допросов. Бенфилд сидел, опустив голову на грудь. Платозин сел рядом, отодвинув в сторону фотографии и ксерокопии. Он закрыл папку с делом по поводу смерти Беверли Бенфилд и положил ее на стол рядом с фотографиями. «Хочешь сигарету, Уолтер?» — спросил он. Бенфилд кивнул. Платозин зажег для него сигарету и аккуратно вставил фильтр между его губами. «Когда меня отпустят?» — спросил Бенфилд. «Не все сразу, Уолтер. Сначала нам нужно поговорить о некоторых вещах». Глаза Бенфилда сузились. «Я вас знаю. Вы тот полицейский, который стрелял в меня». «Да, это был предупредительный выстрел в воздух. Я пытался спасти тебя от остальных. Они могли застрелить тебя». «О, снимите с него наручники». — приказал Платозин Цейтговелю. Детектив хотел возразить, потом пожал плечами, вытащил из кармана ключи и открыл наручники. Бенфилд глубоко затянулся сигаретой, внимательно наблюдая за Цейтговелем, который снова опустился в кресло. — Как ты теперь себя чувствуешь? — спросил Платозин. — Нормально. — Очень хорошо. Я знаю лейтенанта Риса. Он иногда бывает вспыльчив. Меня зовут Энди. Ничего, если я буду называть тебя Уолтер? Я не против. Послушайте, пусть этот нигер больше не трогает меня, ладно? Надеюсь, что не станет. Наверное, он с тобой разговаривал насчет таракана. Да, я сказал ему, что не знаю, о чем идет речь. Платозин кивнул. Да откуда тебе знать? Ведь таракана больше нет. И больше он никого не интересует. Но Лига нравственности должна быть ему благодарна. А что ты думаешь о проституции, Уолтер? Бенфилд несколько секунд молчал, глядя на огонек своей сигареты. «Они все стоят друг за друга», — сказал он наконец. «Все они сговорились». «Ну-ну, и смеются над тобой за твоей спиной, стараются надуть тебя». «Но тараканы им было не надуть, верно?» «Ну нет». Платозин начал потеть. Его раздражал прямой свет флуоресцентных ламп над головой. Он расстегнул пуговицы на рубашке и ослабил узел галстука. «Ты работаешь в Aladdin Exterminator, правильно? Уничтожение вредных насекомых и так далее. Тебе нравится работа?» Бенфилд некоторое время размышлял, покуривая сигарету. «Да, нравится», — сказал он наконец. «По-моему, ты хорошо работаешь. Чем вы пользуетесь? Распылителями?» «Да, распылитель Биджи. Загоняет раствор в любую щель». «Расскажи мне о Беверли», — тихо сказал Платозин. «Беверли». Взгляд Бенфилда мгновенно окаменел, челюсть отвисла. Он смотрел сквозь Платозина, сигарета уже почти обжигала ему пальцы. «Да, о твоей матери. Где она сейчас?» «Она...» «Её здесь нет». Лоб Бенфилда наморщился, он старался сосредоточиться. «А она не здесь. Она умерла, наверное». «Что?» Бенфилд был явно потрясен. «Нет, вы ошибаетесь. Она прячется. Они помогают ей прятаться от меня. Иногда они даже принимают ее вид, чтобы обмануть меня. О, они знают массу всяких уловок». В голосе его слышалась неподдельная горечь. Глаза его были холодны и словно остекленели. «Она умерла», — настаивал Платозин. «И после того, как она умерла, тебя отправили в госпиталь Ратмор». «Нет!» — глаза Бенфилда вспыхнули, и на миг Платозину показалось, что Бенфилд бросится на него. «Ратмор!» — прошептал он и потер лоб. «Нет! Беф ушла! И за то, что она оставила меня, они послали меня туда! Но это был не госпиталь! В госпиталях лечат больных людей, а это был сумасшедший дом! Когда я найду Беф, все станет так, как было раньше. Я больше не буду вспоминать про этот дом, и у меня никогда не будет болеть голова. Но сначала... сначала я должен наказать ее за то, что она бросила меня». Он смял сигарету и бросил ее на пол. «Она прячется где-то в городе. Мне сказал это хозяин». Сердце Платозина застучало. «Хозяин?» — тихо повторил он. «А кто это хозяин?» «Уолтер». «Нет! Вы бы хотели, чтобы я проговорился, но нет, вам не узнать!» «Кто это хозяин? Ты имел в виду Бога?» «Бога?» — чем-то это слово обеспокоило Уолтера. Он моргнул, провел рукой по лбу. «Он разговаривает со мной ночами», — прошептал он. «Он указывает мне, что я должен делать». «А где он?» «Не могу сказать, не могу». «Но он здесь, в Лос-Анджелесе». «Он повсюду», — сказал Бенфилд. «Он видит и слышит все. Он знает, где я, знает, где вы. Если он захочет, он найдет вас. Он позовет вас ночью, и вам придется идти к нему. Вам придется!» Он взглянул прямо в глаза Платозину. Его черные глаза были странно увеличены линзами очков. «Он рассердился на меня за то, что я не пришел к нему прошлой ночью, и на вас за то, что вы меня задержали, да?» «Как его имя, Уолтер?» «Имя? У него нет имени. До того, как он спас меня, я мстил им за обман, за то, что они дурачили меня. Но хозяин сказал, что они ему нужны живыми, и что этим я помогу ему в великой битве». «Какой битве?» Бенфилд посмотрел на него, моргнув. «В битве за Лос-Анджелес? Ему нужен город!» Холодный ужас накатил на Палатазина. «А где находится хозяин, а? Если бы я хотел найти его, куда мне пришлось бы идти? Ехать? Он прячется на Голливудских холмах, так?» «Не могу я сказать», — ответил Бенфилд. «Но где? В доме? В пещере?» Мерфи громко кашлянул. Палатазин поднял голову и увидел, что Цейтговель смотрит на него со странным выражением в глазах. «Пусть думают, что я спятил», — мысленно махнул он рукой. «Мне все равно теперь». Он снова сконцентрировал все внимание на Бенфилде. «Я хочу найти хозяина», — сказал он с нажимом, словно это ему было крайне необходимо. «Я должен, пожалуйста, помоги мне». «Ну нет, сначала вы сами должны понадобиться ему. Он должен позвать вас, тогда вы будете знать, как найти его». Палатазин заставил себя успокоиться. Все лицо, казалось, горело, как в жару. Но живот наполнял арктический холод. «Уолтер, ведь ты таракан!» Бенфилд замер, словно окаменев. Губы медленно разошлись в оскале. «Ты ничем не отличаешься от того нигера, правильно? Ты только прикидываешься моим другом, а сам все это время смеялся надо мной. Хочешь отправить меня обратно в сумасшедший дом? Снова? Но я тебе не позволю! Он не позволит тебе!» «А где он?» — завопил вдруг Палатазин и схватил Бенфилда за воротник. Рывком он опустил голову мужчины, ударив его лицом об стол, потом вторым рывком вздернул голову обратно. Бенфилд заворчал и потянулся к горлу Палатазина. Из ноздрей его струйкой сочилась кровь. «Где он прячется?» — снова завопил Палатазин, безумный. Он потерял всякий контроль над собой, осталась лишь звериная ярость. Бенфилд усмехнулся, Мерфи и Цейтговель оттащили его в сторону. «Нет», — сказал Цейтговель, глядя прямо в глаза Палатазина. «Не надо этого, капитан! Оставьте меня в покое!» Палатазин высвободился и встал, хрипло дыша. «Просто оставьте меня в покое!» Он снова двинулся к Бенфилду, но Цейтговель преградил ему дорогу. «Я не понимаю, в чем дело!» — сказал Палатазин. «Я должен заставить его говорить! Я должен!» Цейтговель покачал головой. Бенфилд усмехнулся и вытер кровь с лица. «Уберите его отсюда, пока меня не вырвало!» — внезапно потребовал Палатазин и мимо Цейтговеля протиснулся в коридор. Вернувшись в свой кабинет, он раскурил трубку и попытался успокоиться, но не мог взять под контроль метавшиеся мысли. Сомнений не оставалось. Бенфилд был тараканом. Он знал, где прячется хозяин. Но как заставить его говорить? Как разорвать оковы, наброшенные на него злом? И тут еще более ужасная мысль пронзила его. А сколько в этом городе других? Тех, кто слышал голос хозяина и повиновался ему. Сколько было их, крадущихся в ночи, жаждущих крови? Тысячи? 5000? 10? Это произойдет незаметно, постепенно. Но это уже началось. Краек столько лет тому назад, а теперь Лос-Анджелес, и в конце концов город окажется во власти хозяина и его выводка. Он обязан рассказать об этом сейчас кому угодно, только бы выслушали. Может, журналистам? Шефу Гарнету? Или может вызвать Национальную гвардию, и зародыши надвигающегося ужаса будут найдены, выжжены, пронзены осиновыми кольями, пока они еще не стали достаточно сильными? Возможно, город эвакуируют, с вертолетов будут сброшены напалмовые бомбы. Но нет, они не поверят ему. Не поверят. Он почувствовал, как засасывает его холод черного безумия. Ему никто не поверит. Никто. Он вспомнил женщину-врача Дельгадо, которую видел в том доме на Лос-Террес. Тела были отвезены в госпиталь. Возможно, удастся убедить ее. Да. Он потянулся к телефону, но тот зазвонил еще до того, как он поднял трубку. «Капитан Палатазин», — сказал он. «Энди, это Гарнет. Ты спустишься ко мне прямо сейчас?» «Хорошо, сэр. Но сначала мне нужно позвонить». «Энди!» Голос стал тверже, тон ниже. «Я хочу видеть тебя прямо сейчас! Немедленно!» Телефон щелкнул и замолчал. Платозин положил трубку обратно на аппарат, потом встал, двигая словно зомби. Он чувствовал опустошение, страшную усталость, словно тело его разваливалось по швам. Он миновал холл и вошел в кабинет начальника службы розыска. Когда он постучал в приоткрытую дверь, Гарнет поднял голову и сказал: «Входи, Энди, входи». Он вошел в кабинет. «Как чувствуешь себя, Энди?» — спросил Гарнет, указывая на стул перед своим столом. «Прошлой ночью тебе пришлось поработать, как я понимаю». «Да, сэр», — ответил Платозин слабым голосом. «И не только мне. Я уже беседовал с лейтенантом Рисом и детективом Фаррисом. И скажу, что поработали вы чертовски славно. А теперь расскажи мне об этом парне, Бенфилде». «В общем, я уверен, что это и есть таракан. Хотя у нас нет пока всех доказательств, необходимых, чтобы пришить ему дело намертво. И не похоже, чтобы мы скоро добились от него признания». «Но вы держите его по обвинению в нападении». «Да. Нападение на женщину, нарушение правил уличного движения, сопротивление при аресте — все, что могли придумать». Гарнет кивнул. «Ладно, но, по-вашему, в газеты сообщать еще рано?» «Да, я так думаю». «И этот человек, которого вы взяли под стражу, в самом деле убил тех четырех женщин и написал записки с подписью «Таракан»?» «Да, сэр. В последние две недели он изменил свой стиль, начал использовать смесь одурманивающих химикалиев, чтобы оглушить свои жертвы. Мы продолжаем допрос». «Понятно». Несколько секунд Гарнет сидел молча. Пальцы в рук, лежавших на столе, были крепко сцеплены. Потом он посмотрел на Платозина прямо, твердо. «Ты много поработал, чтобы разгрызть такой крепкий орешек, Энди. И никто во всем департаменте не может оценить того, что сделал ты, больше, чем я. Спасибо. Но, думаю, до закрытия дела нам еще далеко. Это не важно. Ты хороший полицейский, Энди. Ты был отличным работником с самого начала своей работы. Ты был гордостью нашего департамента». Шеф чуть улыбнулся, взгляд его потеплел отблеском воспоминаний. «Помнишь старые времена? Когда ты был детективом первого класса, а я пытался подняться до сержанта. Шустрые мы были парни, верно? Так и шныряли по улицам, сверкали значками, совали их куда надо и куда не надо. Ну и въедливые мы были типы. Да, было время. А помнишь, как мы выследили снайпера на четвертом этаже отеля «Александрия»? 50 копов в вестибюле, все трясутся, никто не решается громко чихнуть. У того парня было ружье для охоты на слонов. А ты просто подошел к двери и постучал. У меня челюсть чуть не отпала, когда парень вышел из номера с поднятыми руками. Нет, ты помнишь это?» «Помню», — тихо сказал Энди. «На такое нужно решиться. А как насчет китайского душителя из ихнего гетто? Мы залегли на крыше с биноклями, а девица в одном окне принялась демонстрировать стриптиз. У этой подруги были самые здоровые груди, какие я только видел. Она могла бы сниматься в кино, честное слово. Да, было время. Никаких компьютеров, социологов, психологов. Никто не делал за нас нашу работу. Мы шли на тротуары и стирали подошвы до мозолей. Вот как мы работали. И мы не волновались насчет горы всяких бумаг и папок. Что ж, таков прогресс, верно? Похоже, что мы с тобой немного поугасли за эти годы. Посидели, сбавили пылу. Темп работы в наши дни все выше. Приходится учитывать столько противоречивых факторов. Об этом всегда побеспокоятся психологи и прочие парни в больших очках. Иногда у меня возникает желание взять и просто удрать с женой в Мексико-Сити или в какое-нибудь подобное место. У тебя такого желания не возникало, Энди?» «Еще бы», — сказал Платозин. «У всех такое бывает». «Вот как!» — Гарнет кивнул и некоторое время молча смотрел на собеседника. «Ну ладно. Дам тебе шанс на небольшой отпуск, Энди. Две недели с оплатой. Что скажешь?» «Отпуск? Все это превосходно, но я должен довести до конца дела». «Нет», — твердо сказал Гарнет. «Что?» — Гарнет кашлянул. На 2 недели тебя заменит лейтенант Рис, Энди. А ты немного отдохни. Боюсь, что я не понимаю тебя. Энди, ты слишком утомился. Ты переусердствовал. Ты заслужил небольшую передышку. Но я ведь тебя знаю, дай тебе волю, и ты не встанешь из-за стола, пока не замерзнет сама преисподняя. Поэтому даю тебе преимущество. Вместе с Джо отправляйтесь куда-нибудь на пару недель. — Что все это значит? — резко спросил Платозин. Щеки его покраснели. Он прекрасно понимал, что это значит, но хотел, чтобы это сказал сам Гарнет. — К чему ты все это ведешь? — Просто отдел дает тебе небольшой отпуск. — Проклятье! — Платозин вскочил, в висках стучало, его душил гнев. — Отдел выставляет меня, правильно? — Что ты, ради бога! 2 недели, Энди! Ведь это не навсегда! — Кто тебе нашептал на ухо? С кем ты говорил? Кто сказал, что я сошел с ума? Потом он вдруг понял. Наверное, всему виной та его вспышка в доме на Лос-Террес. Кто сообщил Гарнету, сержант или Салли Рис? «Ты думаешь, что я спятил, Пол?» «Я думаю, что ты заслужил отдых. И уже давно. Просто отправляйся домой, и твои люди закончат дело без тебя». «Нет!» — крикнул Платозин. «Я не уйду. Я должен кое-что узнать у подозреваемого. Очень важное. Я не могу без этого. Я не могу бросить дело сейчас». «Но тебе придется». Гарнет заставил себя отвести взгляд в сторону. Теперь он смотрел на сложенные на столе руки. «Вернешься на работу через 2 недели, начиная с завтрашнего дня». «Я не...» «Тебе все понятно», — тихо и медленно сказал Гарнет, поднимая на Платозина взгляд. Платозин хотел снова возразить, но он знал, что это бесполезно. Он положил ладони на стол, наклонился вперед, глаза его сверкали. «Я нормален, как и ты, как и все остальные», — хрипло сказал он. «Нормальный я! И мне плевать, что тебе нашептали обо мне. Все, что я делал и говорил, все имело на то достаточное основание. Если ради всего святого вы не прислушаетесь ко мне, то в этом несчастном городе случится невиданное зло, такое, о каком ты даже не подозреваешь». «Энди», — твердо приказал Гарнет, — «отправляйся-ка домой». Платозин выпрямился, провел по лбу дрожащей рукой. «Домой?» — тихо сказал он. — Домой? Я не могу. Я... Нужно еще столько всего сделать. Глаза его были покрасневшими, дикими. Он сознавал, что вид у него действительно странный. — Должен ли я оставить у тебя мой жетон и пистолет? — спросил он. — В этом нет необходимости. Ты уходишь в отпуск, а не на пенсию. Не расстраивайся, Энди. И ради бога, не волнуйся насчет таракана или чего-нибудь еще. Платозин кивнул, направился к двери, двигаясь, словно слегка оглушенный. «Да», — сказал он, остановившись. «Хорошо». Он слышал себя как бы со стороны, откуда-то издалека. Он почувствовал холодный металл дверной ручки и нажал на нее. «Пришли мне открытку из Лас-Вегаса», — сказал ему вслед Гарнет. Платозин шел, опустив плечи, подавшись вперед, словно только что получил жестокий удар в живот. «Извини», — начал Гарнет, но тут дверь затворилась. «Бог мой», — подумал начальник отдела розыска, — «надеюсь, что 2 недели отдыха ему помогут. Если же нет...» «Впрочем, не будем пока об этом. Но человек, который требует сжечь тела, найденные в доме на Лос-Террес, вне всякого сомнения нуждается в небольшом отдыхе. Бедняга». Затем Гарнет заставил себя сконцентрироваться на других вещах.